Все что-то кричали. Каждый норовил пожать Лине руку, предлагал выпить. Но я упорно тащил девушку к выходу. Я ничего не слышал, вернее, не слушал, потому что искал глазами угрюмые рожи близнецов и был так заведен, что встань у меня на пути кто-нибудь с подозрительной физиономией или просто тронь за руку, я бы не пожалел кулака, чтобы выбить этому типу все зубы. Наконец мы выбрались наружу. И хоть улица была пуста, я ни на секунду не переставал вертеть головой по сторонам и успокоился лишь в машине, да и то только, когда она благополучно завелась, и мы поехали. Убедившись, что погони нет, я повернулся к Лине. Ее правая рука прижимала к ране полотенце, а левая поддерживала правый локоть. Она вся дрожала. «Закрой окно, Шел. Очень холодно». Я, оказывается, настолько увлекся мыслями о случившемся, что совершенно не отдавал себе отчета в том, как она одета. Хотя точнее было бы сказать «раздета». Туфли, чулки, черные шортики и едва прикрывающая грудь болеро. И больше ничего. Совсем ничего. Я поднял стекло. «Как ты себя чувствуешь?» Последуют и другие события. «Никто не поручится, что в твоем отеле тебя не ждут. А здесь ты в безопасности». Лина тихонько засмеялась. Смех приятно журчал у нее в горле, в то время как мое горло снова пересохло. И вдобавок, мне надо задать тебе пару вопросов. Опять смех. Чертовка. Я обошел капот и помог ей выйти из машины. Впрочем, в помощи она совсем не нуждалась, хотя в тот момент это не имело никакого значения. Нас встретил Джимми, 20-летний служащий, временно заменявший консьержа. «Добрый вечер, мистер С...» Но тут он заметил Лину. Заметил и засиял, как чем и поднял его с постели. Он высунул голову в щель. Сначала увидел меня, потом Лину. Реакция медицины почти ничем не отличалась от реакции представителя ночных служащих. «Извини, Пол, что приходится беспокоить, но, видишь ли, эту леди неосторожно пырнули в бок. Ничего, если я попрошу тебя посмотреть?» «Какой разговор, Шел? Никаких проблем. Сейчас буду». Проводив Лину глазами, он захлопнул дверь. На этот раз я Лину опередил. «Да-да, я знаю. Он такой лапушка». «Не лапушка, а лапуля. Но с тобой все равно не сравнишь». Пока я открывал дверь и включал свет, Лина стояла в коридоре. Хорошенько оглядевшись и убедив, никогда толком не вытирается. И там всегда остаются кольца и разводы от бутылок и стаканов. Но их не видно, потому что сверху лежат журналы, и если журнал не трогать, то ничего и не заметишь. Только не спрашивайте, кто приносит бутылки и зачем. Для того, чтобы сидеть, у меня есть еще низкое кожаное кресло, мое личное, только я там сижу, несколько набивных коричневых стульев и три большие подушки. Подушки обычно валяются, где попало.